بسم الله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ينفعنا يا أرحم الراحمين. Сегодня мы продолжаем разбор второй основы, да, и дошли до слов шейха Мухаммада бин Абдул-Вахаб, рахималлах, «Аль-Мартабату Салифату Аль-Ихсан». Третья степень, то есть из степени ислама, это Аль-Ихсан. Аль-Ихсан, то есть переводится как Ахсана, глагол Ахсана, Юхсину, например, что-то делать хорошо. Если это может быть по отношению, например, к рабам, когда ты что-то делаешь кому-то благо, да, например, когда речь идет по отношению к Аллаху, это означает верх искренности и верх следования. То есть есть у нас два столпа в поклонении: искренность и следование. И это как бы полная полноценность этого, что ведет к тому, что человек, если у него присутствует этот верх искренности, он действительно ощущает присутствие Аллаха, то есть в своем поклонении, или то, что поклоняется Аллаху, как будто он его видит. То есть это наиболее полноценная степень ислама и имана. То есть не каждый мусульманин он мукмин, да, не каждый муслим он мукмин, не каждый мукмин он мухсин. То есть это избранные из избранных, как бы, из них. Сказал здесь шейх Абдурахман ибн Косим, рахимуллах, коддама мартабате или исламу люман. То есть, говорит, сначала он, говорит, упомянул две степени, это ислам и иман. Васалляса биль мартабати салисати мин марати биддини вагейл ихсан. И третий, говорит, привел третью степень из степеней религии, а это ихсан. Уль ихсан нихает уль ихлас. Ихсан – это что такое? Это верх ихласа, верх искренности. Уль ихлас хува икау ль амали аля акмали уджухихи фи дзохири валь батани. А ихлас, говорит, это что такое? Это когда ты совершаешь какое-то действие в самом его совершенном виде, будет внешне и внутренне. То есть и внешне он у тебя в совершенном виде, и внутренне он у тебя совершается, действие это в совершенном виде. Бихайфу якуну коиман бихи фильбатани ва дзохири аля акмали уджух. То есть так, чтобы, говорит, и внутри, и снаружи это действие выполнялось в самой совершенной его форме. Ва гадза хува аль-ихсан. А это и есть ихсан. Валида юфассару биль ихлас. И поэтому ихсан, говорит, он толкуется это как ихлас. То есть когда говорится ихсан, да, например, когда употребляется это слово, поэтому толкуется, растолковывается как ихлас. Ваштикакуху мин аль-хусни нихаят аль-ихлас ан-наши ан-хакыкат аль-истихдар. То есть и образовано это слово иштикак от аль-хусн. Хусн, то есть можно переводить как благо, например, и так далее. Но здесь имеется в виду, что, говорит, хусн это архамукла. Нихаятуль ихлас, то есть верх ихласа, нащун ан-хакыкат аль-истихдар, который идет из чего? Из воплощения истихдар. Истихдар это когда ты действительно присутствуешь в своем поклонении, действительно ощущаешь, что ты делаешь. Уаминхайфу дзогиру камалюль мутаба. А что касается его с внешней стороны, это с внутренней стороны, он говорит, да, с внутренней стороны ихсан это верх вот этой вот искренности, да, то, что у человека присутствует в сердце то, кому он поклоняется. А что касается внешней, это полноценность мутаба, полноценность следования. То, что он полноценно выполняет все необходимые арканы, сунаны этого поклонения и так далее. Вот тафсируху биль ихлас, тафсирун лягу бинатиджатихи ва самаратихи. И когда он растолковывается как ихлас, это толкование, говорит, толкование, основанное на его результатах. то есть результата твоих сан, то есть это что такое верх ихласа. То есть они взаимосвязаны, полностью взаимосвязаны, потому что не может быть ихсана, если не будет у тебя полноценность ихласа. То есть это, говорит, тафсир для него, который строится на его результатах, на его плодах. Фаина манаттасафа бидзалика фаиннаху юкаммилюль амаля физ-зохири валь-батни. Потому что тот, кто описан этим, описан ихсаном, то он, значит, свое дело делает полноценным как внешне, так и внутренне. Фалихсану ауляль маротиби ва ааммуха мин джихати нафсихи ва ахассуха мин джихати асхабиха. Ихсан – это, говорит, самая высшая степень религии и самая охватывающая, если смотреть на нее саму, с точки зрения ее самой, то есть ихсан. Но если смотреть с точки зрения тех, кто описан этим, то есть человек, он мухсин или не мухсин, то она самая маленькая из них. Чтобы было понятнее. Я нарисую. То есть есть у нас так вот три круга, например, да? И здесь три круга. Вот здесь с точки зрения то, что сама из себя она представляет, например, самый большой круг это получается ихсан, средний круг это иман, и этот круг это ислам. То есть получается, что ислам, например, что включает, получается, с этой точки зрения, включает в себя внешние дела. Если, ну, естественно, для этого необходимо, чтобы еще было из имана, то, что делает эти внешние дела действительными. Если человек становится описан муъмином, то это значит, что у него более полноценно, то есть вот это вот имеется в виду, что вот эта сущность, она более полноценная, более широко охватывает в себя еще то, что он, у него полное проявление веры, что он все выполняет и так далее. Еще больше, то есть ихсан. То есть если есть ихсан, то в него входит, получается, иман и ислам. Если смотреть с точки зрения людей, которые этим описаны, то больше всего у нас людей муслим, то есть муслим, их больше всего. То есть из них исключительно малая часть есть тот, кто описан муъмином. То есть мало кто из тех, кто является муслимом, описан тем, что он муъмин. И из муъминов еще... Есть еще более частно, еще более узкий круг, который может быть описан мухсином. Естественно, это у Аллаха, то есть мы не знаем, кто является муъмином, кто является мухсином. Поэтому, когда кого-то из салифов, например, спрашивали, ты муъмин или нет, он говорил, что говорил, он говорил иншалла. Или говорили, например, спрашивали про иман, он говорил, иман это что такое, это говорит. Увеличивается и уменьшается, то есть, ну, так отвечали, то есть, не говорились, не назвали себя муъмином. Почему? Потому что не знали, достаточно ли их дел, чтобы быть описан этим муъмином. То есть, с этой точки зрения говорили иншааллах. Кама анна лимана ааму мин джихати нафси, ва ахассу мин джихати асхаби. Так же, как иман, он более широкий. С точки зрения самого себя, как бы более широкий, чем ислам, но более узкий с точки зрения тех, кто этим описан. Валихада юколю куллю мухсин муминун муслим. И поэтому говорят, что каждый мухсин, он и мумин, и муслим. То есть каждый, кто описан ихсаном, он является описан иманом и ислам. Валейса куллю муслимин муминан мухсинан. Но не каждый мусульманин, он мумин и мухсин. И все время, когда, говорит, используется, если ихсан, да, в шариатских текстах употребляется просто ихсан, то по-любому в него заходит еще понятие иман и ислам. Фаина лисляму валь иману валь ихсана дава ир. То есть, говорит, ислам, иман и ихсан, это как круги, ну вот как здесь представили. Аусауха да ирату лислам. То есть, самый широкий из них это круг ислама. Это если вот с этой точки зрения смотреть. Сумма ялиха. Фисати аль-иман. Затем за ним следует в своей широте это иман, сумма, адьяку аль-ихсан. Затем самое узкое, самое из них это ихсан. Кадавайр. То есть как круги, говорит, они представили. Кулю вахидин минга мухитатун биль ухра. Каждый из них охватывает другие, которые в него входят. Вамалюму нанна манкяна фидайрат аль-ихсани фагуа дахалюн филисами валь-иман. Поэтому, говорит, известно, что тот, кто находится в кругу ихсана, то значит он, то есть здесь наоборот получается, когда речь идет о людях описанных, то кто находится в кругу ихсана, то он заходит, значит, в круг имана и ислама. То есть если говорить о людях, которые, понятно, он заходит в круг ислама и имана. Уида хараджа аниль уля фагуадахалюн фисани. Если он выйдет из первой, из внутренней, из ихсана, то значит он заходит еще во вторую, правильно? وهي دائرة الإيمان. Это круг имана. وإذا خرج عنه فهو داخل في الثالثة وهي دائرة الإسلام. Если из нее вышел, то он заходит в третью. А это круг ислама. ومن خرج عن هذه الدوائر الثلاث فهو خارج إلى غضب الله وعقابه. А кто вышел из всех этих трех кругов, то он вышел к чему? К гневу Аллаха и его наказанию. وداخل في دوائر الشيطان والعياذ بالله. И зашел в круги шайтана. Да убережет от этого Аллах. فظهر بالتمثيل بهذه الدوائر صحة قول من قال كل محسن مؤمن مسلم. И поэтому, говорит, когда вот так вот представляем это в виде этих кругов, в виде такого примера, становится ясно правильность слов того, кто говорит, что каждый мухсин, он мумин и муслим. То есть почему? Потому что он заходит в эти предыдущие круги. Валейса куллю муслимин муминан мухсинан. Но не каждый муслим, он мумин и мухсин. Фаля яльзаму мин духулихи фил ислам, ан якуна дахилен фил ихсани валь иман. И то, что он зашел в ислам, не следует из этого то, что он зашел еще и в ихсан и иман. وليس المراد أن من لم يكن في الإحسان والإيمان أن يكون كافرا. Но, говорит, смысл не в том, что тот, кто не находится в ихсане и в имане, что он является кафиром. То есть, ну, то, что у него, он не описан иманом, это не значит, что он неверующий. بل يكون مسلما وما له من الإيمان ما يصحح إسلامه. То есть, он является мусульман, но есть у него, и еще у него есть из имана то, что делает действительным этот его ислам. Потому что ислам, он все равно недействителен без имана. То есть, какое поклонение взять из ислама, то есть, с ним необходимо все равно, чтобы было что-то иман. Но, говорит, шейх объясняет это, «Лякин ля якуну му'минан алиман алькамиля». Однако он не является му'мином, полноценным иманом. «Алляди ястахику ан юсна алейхи бихи». То есть, за который он достоин того, чтобы его хвалили этим. То есть, чтобы он был похвален в шариате словом «му'мин». Потому что Аллах называет кого-то муслимом, называет кого-то му'мином. То есть, он человек, да, у него есть этот иман, но он не заслужил того, чтобы его похвалили мукмином. И поэтому салифы так говорили, когда их спрашивали, мукмин или нет, говорили, иншаллах. То есть почему? Потому что не знает он этого. То есть он не знает, насколько достаточно ли его дел для этого, во-первых. То есть достаточно дел сердца, дел слов, дел органов. Достаточно ли этого, полноценно ли это. Или полноценно ли он оставил все запреты и так далее. فإنه لو كان مؤمنا الإيمان الكامل لمنعه من المعاصي والمحرمات. Потому что если бы он был, говорит, мؤمنом, полноценным иманом, то это бы запрещало ему подать в какие-то ослушания, в какие-то запретные вещи. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيتهم وتركت فلانا وهو مؤمن. То есть и пророку صلى الله عليه وسلم сказали, хадис, то есть ты этим дал, говорит, а такого-то оставил, а он мؤمن. Пророк сам сказал, а у муслим, или говорит он муслим, ну то есть как бы поправил, то есть что, ну не надо так говорить, пока же мумин. Почему? Потому что это неизвестно. Хотя есть как бы примеры, где и называют так, то есть почему? Потому что по внешним признакам говорят, ну человек у него есть иман и так. Вакуаля ля язни зани хейна язни вагуа мумин валя ясрику сарику хейна ясрику вагуа мумин. И также сказал саллаллаху алейхи вассалям, то есть... Не делает, говорит, зина, то есть тот прелюбодей, не совершает прелюбодеяние, чтобы в этот момент, когда он его совершает, был мумином. То есть, как бы он объяснил это в хадисе, что в этот момент у него, говорит, иман от него отделяется вообще-то, то есть в этот момент. То есть, почему? Потому что если бы он у него был, он бы запретил ему это совершать, этот иман. Валя ясрику сарику хейна ясрику вагуа мумин. И не ворует какой-то вор, когда ворует, и он, чтобы он был в этот момент мумином. Почему? Потому что, значит, у него все уже стал иман неполноценным. То есть, почему? Потому что каждый грех, каждое какие-то, или оставление каких-то дел, оно делает иман, уменьшает долю имана. Поэтому человек не заслуживает того, чтобы быть похваленным, то есть, этим словом му'мин. Аль-хадис, то есть, как пришло это в хадисе. وَقَالَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. То есть, и также сказал пророк, саллисам, клянусь Аллахом, не уверовал тот, у которого его сосед, то есть не обезопасен от его каких-то, ну, с его стороны бед, то есть что он ему причиняет какие-то неприятности. То есть, говорит, почему не уверовал, говорит, имеется в виду, что не стал его иман полноценным, потому что он вредит своему соседу. فَنُصُوصُ مَا نَفَتْ عَنْهُمْ الْإِسْلَامِ مَلْ أَثْبَتَتْ لَهُمْ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ مِنْ عِسْمَةِ الدَّمِ. Но и говорит, шариатские тексты не отрицают от этих людей ислам, то есть которые попадают в грехи, однако утверждают для них эти положения ислама, такие как, например, неприкосновенность крови, то есть такой человек его за то, что он совершает эти грехи, не убивают, то есть он не выходит, потому что из этого круга ислама, то есть как это было объяснено. Воида мату гусилю вакуфину васули алейхим. И поэтому, если они умирают, то их моют, заворачивают в кафан, то есть и молятся над ними. Фахлюль ихсани гум хавас вахлиль иман. Каманна ахлиль имани гум хавас вахлиль ислам. И люди, которые, говорит, описаны ихсаном, ахлюль ихсан, это исключительная часть из тех, которые уже описаны иманом, из муминин, да, из них. А так же, как ахлюль иман, те, которые описаны иманом, это исключительная часть из тех, которые описаны в общем исламом. Фаинна ахлюль ихсани каммалю ибадат Аллахи иля анвасалю иля хаддиль муракам. То есть, и потому что, говорит, ахлюль ихсан, то есть вот эти обладатели ихсана, они настолько усовершенствовали, как бы не усовершенствовали, сделали полноценным свое поклонение Аллаху так, что они достигли до степени аль-муракаба. Что такое аль-муракаба? Муракаба – это именно степень, когда человек ощущает присутствие Аллаха, ощущает, что он за ним наблюдает. То есть это называется аль-муракаба. Аль-муракаба – это как, переводится как наблюдение вообще. Ракабу и ракабу – глагол, от него вот этот маздар аль-муракаба. Дальше сказал шейх Мухаммад ибн Абдуллах рахимулла, рукнун вахид. То есть у этого ихсана он перечислил для ислама 5 столпов, да, для имана 6 столпов, а здесь сказал один столб. Айшей ун вахидун валям яткур лягу аркянан камадакар аль исламе валь иман. То есть, говорит, это одна вещь у него. Он не помянул для него несколько столпов, как упомянул для ислама и имана. Что это за столб? Сказал, вахуа антабуд Аллаха кианнака тарогу, фа ин лям такун тарогу, фа иннаху ярок. Он заключается в том, чтобы ты поклонялся Аллаху, как будто ты его видишь. А если ты его и не видишь, то поистине он тебя видит. Антабуд Аллаха кианна катарох. Чтобы ты поклонялся Аллаху, как будто ты его видишь. Сказал шейх Абдурахман ибн Касим, рахимуллах. Айваль ихсану хуа антабуд Аллаха аль айбадат аль баданията ка ассаляти ауль малияти ка аззабхи кианна ка тушахиду маабудака аллази кумта байна ядей. То есть, говорит, ихсан заключается в том, чтобы ты поклонялся Аллаху каким-то поклонением, неважно, это поклонение телом, как, например, молитва, или поклонение имущественное, как, например, жертвоприношение, потому что ты тратишь в этот, да, момент. То есть, неважно, какое это поклонение. «Кианнака тушахиду маабудака аллази кумта байна ядейхи». Как будто ты, говорит, наблюдаешь этот свой объект поклонения, перед которым ты в данный момент встал. «Вакарробта лягуль курбана, ваатаутаху фима амарака биги». То есть тот, которому ты в данный момент совершаешь жертвоприношение, тот, которому ты в данный момент подчиняешься в том, что он приказал тебе сделать. Фаиннаху идан кашафати л-хакикату лил-кольби, ва балага л-абду фи макоми л-маарифати иля хаддин кианнаху ютолиу маттасафа бихи роббу субха. То есть, говорит, потому что поистине, если, говорит, суть этого раскрылась для сердца, то есть здесь не то, что он представляет, нет, то есть он не должен представлять, что он как будто сейчас вот, да, видит Аллаха. Нет, тут что объясняет смысл этого шейха? Говорит, потому что суть, говорит, этого твоего объекта поклонения, то есть Всевышнего Аллаха, раскрылась для сердца, и раб достиг в своем познании до такой степени, что как будто он наблюдает то, чем описан Господь. То есть, когда он познал его качества, его прекрасные имена, его качества, как будто он наблюдает то, чем описан пречистый Господь, Минсифатель Камаль, Вануутель Джаляль, из каких-то полноценных качеств, величественных его описаний. Ва ахассати руху биль курбиль хосси, аллади лейса ка курбиль махсуси миналь махсус. И когда его дух, то есть ощущает вот эту вот исключительную близость, то есть это связано, что это у него, во-первых, говорит, для сердца вот это раскрылась суть. И когда его душа ощущает вот эту вот исключительную близость, которая не такая, как близость чего-то ощущаемого. То есть не та эта близость. То есть ты не на самом деле, то есть это ощущаешь органами, да? Это не такая близость. Хатта юшахида роф аль-хиджаби байна рухихи ва кольбихи ва байна роббихи. Так что он словно наблюдает, как будто как спадает завеса между его духом, между его сердцем и между Господом. То есть спадает завеса. То есть вот это вот исключительная близость. Поэтому, например, некоторые ученые как толкуют даже поднятие рук. Тот же шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, например, он объясняет это в Адабуль Маши или Ас-Саля, что и вот это вот, говорит, поднятие рук в молитве, оно, говорит, как будто символизирует, говорит, что спускание вот этого вот хиджаба, говорит, между тобой и между Господом, то есть опускание этой завесы. То есть так толкуют этот момент. Афдаль кольба варруха хайна идина иля робби фасора я буду кианнаху я рогу. То есть и вот это вот познание, вот это вот раскрытие сущности для сердца, вот это вот, что, говорит, ощущает, он ощущает, как будто, говорит, спала вот эта завеса между ним, и это приводит сердце и дух к тому, приводит сердце и дух к Господу, то есть приводит сердце и дух, его приближает к Господу, так что человек, говорит, поклоняется ему, как будто он его видит, то есть он с точки зрения его вот этих вот сущностей, его сердца и его души, не так, чтобы он там глазами что-то представляет, что он где-то встал там, и так, или что-то подобное. Файлям такун тарогу, файнаху ярог. А дальше сказал, если ты его и не видишь, то поистине он тебя видит. Это на самом деле часть из хадиса, то есть из хадиса Джибриля, известного хадиса Джибриля, то есть где пророк сам объяснил эти степени. А если ты его и не видишь, то поистине он тебя видит. Это вторая как бы степень ихсан. То есть первая степень это называется мушагада, то есть они называют это мушагада, то есть как будто ты его видишь, то есть как будто ты действительно встал перед ним и видишь его. Сказал шейх Абдурахман ибн Косим, рахимаулла, айвайн лям таабудху аля стихдари дараджатиль уля, дараджатиль муракаба, то есть если ты, говорит, не поклоняешься ему, то есть вот, что у тебя присутствует вот эта первая степень, говорит, муракаба, хотя первая степень, по идее, мушахада, то есть еще называют, то есть как будто ты действительно его видишь. Фалям, то знай, аннаху ярока, самиу наалимун басыр. То знай, что он видит тебя, он слышащий, знающий, видящий. Мутталиун аля джамии хафиятике, то есть он наблюдает за всеми твоими скрытыми делами, то есть за всем, что у тебя скрыто. Фагатани, дараджатани, ихдагума, акмалю миналь ухара. Эти, говорит, две степени, одна из них более полноценна, чем другая. Фаиллям тахсуля ля ибадатилляхи кианна катушагидуху, фаабудху аля мар'а миналлахи ваннаху самиюн алимун биджамии ма тафалюху. То есть, если ты не достиг вот этого поклонения Аллаху, как будто ты его видишь, то поклоняйся ему так, чтобы ты при этом ощущал, что Аллах тебя видит, что он слышащий, знающий, знающий все, что ты делаешь, знающий все, о чем ты делаешь. Поэтому, как говорят, сказал шейх Ислам ибн Кайям рахимулла, то, что основа, говорит, знания, это чтобы знать, что Аллах аля кулли шейн хадир, что Аллах ахата би кулли шейн ильма, то, что Аллах над всякой вещью мощен, и то, что Аллах, он охватил все своим знанием. То есть это основа как бы всего остального знания. То есть то, что приносит действительно пользу рабу. Вот далилю, то есть дальше приводит шейх довод. Вот далилю коулюху тааля, сказал Всевышний Аллах, инна Аллаха маалладина таковва лладина хум мухсинун. То есть поистине Аллах с теми, которые боятся, с теми, которые богобоязнены, и с теми, которые мухсинун, то есть которые вот достигли этого ихсана, или которые совершают благо, то есть имеется в виду совершают благо, либо можно сказать, что совершают благо по отношению к рабам, если это речь идет по отношению к поклонению, то значит, что они совершают его в самом полноценном виде, то есть в такой вот степени. Сказал шейх Абдурахман ибн Косим рахима, ай анна Аллаха азза ва джаль ма ибадихи ладина такова аль манхият. То есть смысл в том, что Аллах, говорит, велик он и возвышен, он со своими рабами, которые боятся его запретов. То есть имеется в виду и такау, то есть они богобоязнены. Но имеется в виду, что такое основа такау, то, что они остерегаются, то, что они отстраняются от этого. Валлядина гум мухсинуна филь амали, которые мухсинун, то есть полноценно выполняют дела, то есть которые им предписаны. Яхфадугу моя кля угу мою аидугум, то, что он их сохраняет, оберегает и поддерживает. Вагави и маиятун хоссатун. Ва муктадага муктадаль аммати, ва тактадаль маиятуль хоссату манан заидан бихасаби муватаних. То есть это маия. Маия это что такое? Нахождение вместе, потому что он сказал инна Аллаха маа, то есть Аллах вместе с этими, да, это называют качество Аллаха маия, то есть его нахождение вместе, то есть эта маия, она бывает общая, потому что Аллах, он своим знанием, то есть он со всеми людьми своим знанием, он обо всех их знает, поэтому можно сказать, что его маия есть вот это вот общее, и есть определенная маия, то есть здесь шейх говорит, это маия хосса, то есть исключительно маия, то есть, потому что Аллах сказал, Аллах с теми, которые боятся. Хотя он, по идее, то есть своим знанием, он со всеми. Это, говорит, исключительное. То есть из нее следует, говорит, то же самое, что следует из общей. То есть следует, что он знает о них, знает, наблюдает за ними и так далее. А также следует из нее уатакта дель майя тульхоса, из вот этого исключительного нахождения вместе, да, с богобоязненными, с мухсинами, следует еще дополнительный смысл. И этот дополнительный смысл, он в зависимости от вот этой вот исключительности. Потому что Аллах в некоторых местах в Коране сказал, что он с теми, которые, например, боятся, да, с теми, которые мухсу, инна Аллаха ма ас-сабирин, сказал, что он с терпеливыми. То есть в каждом определенном случае, значит, из этого следует определенное, то есть опять же исключительное какое-то качество, то есть что он их поддерживает, помогает, защищает и так далее. Также сказал Всевышний Аллах: «Ва таваккаля аля азизи рухим, аллази яраке хина такум, ва такаллубака фиссаджидина, иннаху хува ас-самиу аль-алим». То есть ты уповай на великого милостивого, который видит тебя, когда ты стоишь, имеется в молитве, и видит твое, как бы сказать, перемещение среди падающих ниц, то есть видит твое состояние. «Иннаху хува ас-самиу аль-алим», поистине он слышащий, знающий. Уповай на великого милостивого. Фиджамия умурика фаиннаху муаидука вахафидука. То есть здесь шейх растолковывает, то есть во всех своих делах, потому что поистине он тебя поддерживает и он тебя защищает. Аллади ярака хейна такум, который видит тебя, когда ты стоишь. Вамултанин бика фиджамия харакатика васаканатика. То есть и он уделяет тебе внимание во всех твоих движениях или отсутствии движения. Вот акаллюбака фиссаджидин, и твое, то есть перемещение среди падающих ниц. Айяроака фиссалятика фихалика ямика варукуика васуджудика вакурудика. То есть он видит тебя в твоей молитве, в то время, как ты стоишь, когда ты делаешь руку, когда делаешь суджуд, или когда сидишь, то есть ташахуди. Иннахуму вассамиу лалим, то есть поистине он слышащий, знающий. Ай ассамиу ли аквали айбадихи аль алиму бихаракатихи масаканатихи. То есть он слышит слова своих рабов и знает об их движениях или покое, не движениях, да? Вакаля Тааля, искал Всевышний Аллах, алям таалям би анна Аллаха яро, то есть неужели ты не знаешь, что Всевышний Аллах видит? Вагайраха мин аль аяти даллати аля рубьяти ляхи азаваджаль, ват тиляхи аля афали хольки. То есть и также другие аяты указывают на то, что Всевышний Аллах видит и наблюдает дела своих рабов. Также привел шейх довод здесь: «Вамата куну фи шатни, вамата тлю минху мин Кур'ани, вала та'малюна мин амалин, илля кунна алейкум шухудан, ид туфи дуна фих». То есть и в каком бы вы ни были положении, что бы вы ни читали из Корана, что бы вы ни делали из дел, кроме как мы за вами наблюдаем, то есть когда вы в это дело приступаете к этому или погружаетесь в это дело. «Ай вамата куну я Мухаммаду фи амалин мин аля амаль». То есть в каком бы деле и сделал ты не был, о Мухаммад, вама татлю мин Аллахи, мин Кур'ани, назили, что бы ты ни читал, то есть от Аллаха из неиспосылаемого Кур'ана, а уменьшатни мин Кур'ани, назалафии, или в каком бы ты ни был положении, насчет которого был неиспослан Кур'ан, то есть как бы разные тафсиры, да, этого аята, валя та'малюна мин амалин анта ва умматука, илля кунна, то есть что бы вы ни делали и сделал ты и твоя община, кроме илля кунна ай илля ванахну алейкум шухудан мушахидуна лякум рауна самиун, кроме как в этот момент мы за вами наблюдаем, то есть илля кунна алейкум шухудан, что мы наблюдатели за вами, наблюдаем за вами, видим вас и слышим вас. Из туфидуна фиги ай тахузуна фидали кашей, то есть когда вы приступаете к этому или погружаетесь или что-то тахузуна фидали кашей, как бы начинаете что-то из этого делать. Мы за вами наблюдаем. Дальше сказал шейх рахимулла: «Вот далилю мина сунна». И довод из сунны. Дальше привел. Шейх Абдурахман Косим говорит: «Ай вот далилю аля мароти биддини саляфи аля исламу валимани валихсани мина лахади силь валидати анин набии салавар салям физалика». То есть довод на эти три степени религии: ислам, иман и ихсан, из известных хадисов от пророка салавар салям насчет этого, что это хадису Джибраиль аль-Машхур. Или Джибриль, то есть несколько есть языков, можно сказать Джабраиль, Джибриль, и другие есть варианты. Это известный хадис Джибриля, ан Омара рады Аллаху ангу, от Омара да будет довольным Аллах. Он сказал: «Бейна манахну джулюсу на инда Расули ляхи, саллаллаху алейхи салям, и толя алейна роджулюн шадиду баяды фаяби шадиду савади шар». То есть мы сидели у пророка, саллаллаху алейхи салям, Как появился человек, то есть с очень белой одеждой, с очень черными волосами, ля юралей, яферу сафари, ля арифу мина ахадун, то есть на нем не было следов путешествия, и никто из нас его не знал. Хатта джаляса иля набии саллаллаху алейхи ва саллям, фааснада рукбатейхи иля рукбатейхи, ва вада кафейхи иля фахидейхи, то есть и так пришел он и сел с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, что соединил свои колени с его коленями и положил свои ладони на его бедра или на свои бедра, то есть кто как понял тут этот хадис. И сказал: «О, Мухаммад, сообщи мне о исламе». Сейчас просто вкратце расскажу. Да, он сказал исламу, чтобы ты засвидетельствовал, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха, чтобы выставил молитву, выплачивал закят, чтобы постился Рамадан и совершал хадж к дому, если сможешь, если будет у тебя на это возможность. И он сказал: «Этот человек, ты сказал правду». И мы, сподвижники, говорит, этому удивились. Он его спрашивает и сам подтверждает. Затем он сказал: «Расскажи мне об имане». Он сказал: «Это чтобы ты уверовал в Аллаха, в его ангелов, в его книги, в его посланников в судный день и уверовал в предопределение с его добром и злом». И он сказал: «Ты сказал правду». Затем сказал: «Сообщи мне об Ихсане». Он сказал: «Это чтобы ты поклонялся Аллаху, как будто ты его видишь, а если ты его и не видишь, то поистине он тебя видит». И он сказал затем: «Расскажи мне о часе». Он сказал: «Спрашиваемый об этом не больше знает, чем тот, который спрашивает». Он сказал, что «Расскажи мне об его признаках». Он сказал: «Признаки его, что когда родит рабыня свою госпожу, и ты увидишь, говорит, босых, голых бедняков, которые пасли овец, они будут соревноваться в строительстве домов». Затем, говорит, он сказал, он ушел, и мы какое-то время просидели, и затем он сказал: «О, Омар, знаешь ли ты, кто этот спрашивающий?» То есть посланник Аллаха сам сказал. Я сказал: «Аллаху его посланник лучше знает». И он сказал: «Это Джибриль пришел к вам, чтобы научить вас вашей религии». Хадис, шейх здесь Абдурахман Косим начинает толковать это, да, от Омара, да будет доволен им Аллах. Минтуруки ани Набии саллаллаху алейхи ва саллям ва инна мадакара аль-мусаниф рахималлаху ма ахраджаху муслим мин хадис Умара радиаллаху анху. То есть этот хадис пришел, говорит, разными путями от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Но, говорит, составитель послания, да помянут Аллах, упомянул здесь то, что привел муслим из хадиса Умара. Да будет доволен им Аллах. Лима фиги мин заваид аль-фаваид ва хуа фис сахихайни мин хадис Аби Хурайра. То есть потому что в нем есть некоторые, говорит, дополнительные файды, дополнительные пользы. И этот хадис также приводится в обоих сборниках от Абу Хурейры. То есть почему? Потому что, например, если он от Омара, это считается один хадис. То, что от Абу Хурейры, это уже другой хадис. То есть у него даже другой источник, по сути. Но, говорит, то, что там Абу Хурейры, он приводится в обоих сборниках, в Бухари и Муслима. Вали Ахмад, вагойрихи, ванахуху мин хадис ибн Аббас. То есть, а также у Ахмада приводится и у других. И подобно этому хадис от Ибн Аббаса и от других также передатчиков. Вагуа хадисун джалилюн азыму шатни яштамилю баяни дини куллихи. Это, говорит, великий хадис, очень у него великое положение. Почему? Потому что он содержит в себе разъяснение всей религии. Сказал Омар, то есть бейна манахну джулюсун инда расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям. То есть в то время, как мы, говорит, сидели у посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал здесь шейх: «Ва фис сахихейн мин хадиси Аби Хурейрата кана ан-набию саллаллаху алейхи ва саллям баризан йауман лин-нас». В сахихейн, то есть Бухари и Муслим, в хадисе Абу Хурейра, приводится, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям в этот день определенно был как бы открыт для людей. То есть имеется в виду, что сел для людей, чтобы они с какими-то вопросами к нему обращались и тому подобное. «Ив толя алейна роджулюн шадиду баяди фияб». Как появился перед нами человек, у которого была очень сильной белизны одежды. Вали Аби Фарва, а в хадисе от Абу Фарва, Абу Фарва это, по-моему, из шейхов имама Муслима, то есть, по сути, это, если это так, то, значит, не имеется в виду сподвижник, имеется в виду, что Муслим от Абу Фарва передал. Фаинна ля джулюсун, нет, получается, фаинна это другой Абу Фарва, значит. Фаинна ля джулюсун аиндаху из акбаля роджулюн ахсану наси ваджхан ва атьябу наси рихан кяна фиябаху лям ямассаха данас. То есть, говорит, поистине мы сидим у него, то есть у пророка, салам, как появился человек. То есть, самый, говорит, как будто лучший он из людей своим лицом и самый прекрасный из людей своим запахом, то есть, какой запах от него исходил. И как будто, говорит, его одежда, то есть, ее вообще никакая грязь никогда не прикасалась, настолько белая одежда. А дальше сказал, шадиду савади шар, то есть, и очень черные у него волосы были. Уаль ибн Хайбана, у ибн Хайбана приводится шадиду савади лехья. То, что у него очень черная была борода. «Ля юра алейхи атару сафари валя арифу минна ахадун». Не было на нем видно следов путешествия, и никто из нас его не знал. «Вали Сулейман ат-Тайми». Нет, здесь все-таки он приводит как бы имена не обязательно передатчиков, имеется в виду, не обязательно сподвижников. То есть Абу Фарва это из шейхов муслима. Сулейман ат-Тайми тоже это не из сподвижников. То есть это имеется в виду, что через этот путь передано. Почему? Потому что, например, хадис, например, может быть передан даже от одного сподвижника, но разными путями. От него, например, один табиин передал чуть-чуть так, другой чуть-чуть так, третий чуть-чуть так. От них, например, следующий за табиинами тоже там может быть чуть другая версия. Сулейман ат-Тайми в его версии говорит, пришло «Лейса алейхи сахна усафар валейса мин аль-балят». То есть на нем не было видно, говорит, чтобы он из путешествия. Сахна – это как бы хайя, примерно смысл. То есть состояние, не похоже, что он в состоянии путешествия вообще, и при этом он не из этой страны, то есть, ну, не из этого места. Фатаджаба сахабату мин хадар роджуль хайту кяна шадида баяди сияб шадида савади шар. То есть и сахабы удивились, то есть, этому человеку, потому что у него такая белая одежда и такие черные волосы вальмуса, то есть не просто поэтому, белая одежда, черные волосы, что удивительно, по идее, да? А то, что он его не знают, они, то, что если бы из путешествия пришел, то одежда бы испачкалась, и волосы были бы в пыли. Потому что у них пустыня там. Валь мусафир уменьшани хиан ля якуна кадалика. То есть, и мусафир говорит обычное положение, что не такое у него положение, как бы, не такой он чистый, не такая черная, не такие черные у него волосы. Вамадалика ля юра алейхи атру сафар. Вместе со всем этим на нем не видно следов путешествия. Валям я арифху аль хадырун. И никто из присутствующих его не знает. Вафиривайте Усман, а в передаче Усмана пришло фанатар аль кому балдугум иля балдин факолю ман арифу хада. То есть в его передаче пришло, что и народ, говорит, посмотрели друг на друга и сказали, мы его не знаем, этого человека. Офериваетин ли муслим, анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям коль салюни. А в передаче муслима пришло, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, спрашивайте меня. То есть он сел для людей, чтобы отдать должное, как бы, чтобы они ему вопросы задавали. Фахабу ан яс алюху. Однако они как бы все чуть-чуть испытывали такой трепет перед ним, чтобы спрашивать. Коля фаджа ароджиль. А затем пришел этот человек. То есть он пришел, сказал, спрашивайте меня, они чуть-чуть замешкались, а потом пришел этот человек. То есть, ну, такая последовательность событий была. Хатта джаляса иля набии, саллаллаху алейхи ва саллям, фааснада рукбатейхи иля рукбатейхи, ва вада кафейхи аля фахидейхи. И говорит так, что он сел перед посланником, саллаллаху алейхи ва саллям, фааснада рукбатейхи и рукбатейхи, то есть присоединил свои колени с его коленями, так близко сел, ва вада кафейхи аля фахидейхи, и положил свои ладони на его бедра. И тут есть некоторые как бы разногласия. На его бедра, на чьи бедра? Потому что на его, оно может быть имеется в виду на свои. Ну, как бы так может быть в арабском языке. А может быть на его, на посланник. То есть то, что он так близко сел с ним и вообще руки как бы ему на бедра положил. И эта передача, она более сильно ее поддерживает другие варианты. То есть здесь шейх что сказал? В афи хадисе бни Аббас ва гойри, а в хадисе у Ибн Аббаса и у других. Сумма вада ядаху аля рукбатей наби саласам. Потому что он сказал, затем он положил свою руку на колени пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Вали Сулейман ат-Тайми, а в передаче Сулеймана ат-Тайми фатахатта хатта барака байна ядай наби, саллаллаху алейхи ва саллям, кама яджлису ахадуна фис-саля. И он говорит, прошагал мимо нас, как бы так, что приземлился на колени перед пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, так же, как один из нас сидит в молитве. То есть, имеется в виду, сел в таком положении, то есть на колени. Сума вада ядейхи аля рукбатей наби саллям. Затем положил свои руки на колени пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Уасанивуху алейхи салям мунаббихун лиль изго и илейхи. И то, что то есть он сделал, алейхи салям, то есть это как бы обращает внимание на то, как человек обращается к кому-то. То есть он конкретно к нему как бы обратился, как спрашивающий. Вафихи ишаратун лима янбаги лиль масули мин ат-таваду и вассафахи амма ябду мин джафа и саиль. И в этом хадисе также указание на то, что необходимо, что-то, которого спрашивают, что в нем необходимо, чтобы было из скромности, из снисходительности к тому, что проявляется из некой как бы грубости того, кто спрашивает. То есть он пришел, как будто бедуин, как бы пришел такой, пришел Мухаммад, расскажи мне, да? Mm-hmm. То есть, ну, положил руки ему на колени. То есть чуть-чуть как будто грубовато, как будто пришел, да? Кявада ахиядаху аля руку батихи, как, например, то, что он положил ему руку на колени. Валя аля мубалагата джибраиль. Таамиятун ли амрихи. И может быть вот это вот говорит чуть-чуть, что Джибрейль как бы переборщил в этом вопросе, это для чего? Чтобы скрыть свое положение, чтобы как бы люди не поняли даже, кто это такой, что как будто пришел какой-то неизвестный бедуин. Коля я Мухаммаду, ахбирни ани лислам. Он сказал, о Мухаммад, расскажи мне о исламе. Здесь сказал шейх, валям зу тирмизи ва гойрихи аннаху бада бис суали ани имани кобли лислам. А говорит, у Тирмизи и у других приходит то, что он начал спрашивать сначала о имане до ислама. Кемафис сахихейни мин хадиси Абу Хурейра. Как это также пришло в сахихейн, в обоих сборниках сахи, в хадисе Абу Хурейра. Вафибалды риваяти хадиси Омара, анна гусалиху, ани лихсани байна лисляма валиман. И в некоторых передачах хадиса Омара, то есть, потому что один хадис еще разные передают от него табиины. И бывает, что, то есть, не проблема, когда передают, например, говорят, хадис по смыслу. То есть это изучается в науке мусталя хадис. Передача хадиса по смыслу не проблема, если передающий хорошо знает о языке. То есть и может его передать так, что в смысле не испортит этим смысл. То есть что он его передает по смыслу. Смысл не испортился. Он рассказал об Исане, Имане и Ихсане. То есть неважно в каком порядке. И в некоторых передачах хадиса Омара то есть пришло, что он спросил его об Ихсане между исламом и иманом. То есть спросил о исламе, потом об Ихсане, потом об имане. То есть ну не проблема. Коля аль-Хафиз. То есть сказал Хафиз, имеется в виду Ибн Хаджар, рахимулла, «Валя шакка анна л-киссата вахидатун, ихталяфа рувату фита диетиха». То есть и нет сомнений, что история это одна и та же. Просто передатчики, то есть у них по-разному ее передали. «Валяйса фиссияки тартиб». И то есть нету необходимости, то есть нету обязательности в этом контексте, чтобы была последовательность. То есть нет проблем. Ислам это вот это, иман это вот это, ихсан это вот это. «Вафиривайте аби фарвата анна гуколь», а в передаче Абу Фарва, то есть переходит, что он сказал, «Ассаляму алейка, я Расул Аллахи, кобля суаль». То есть, что он сказал сначала, «Ассаляму алейка, о посланник Аллаха», до того, как спрашивать. «Вакаулюху я Мухаммаду ахбирни ани лислам, ля алляху мубалагатун фит таамия». И вот эти слова также, «О Мухаммад, расскажи мне об исламе», это, говорит, может быть тоже как бы такой чуть-чуть переход границ в том, чтобы скрыть свое положение. Потому что обычно сподвижники говорили о посланник Аллаха там, и так далее. Он пришел как бы немножко как бы с грубостью, о Мухаммад. Поэтому даже аят пришел, чтобы пророк сам не обращались так, то есть как просто по имени, как обращались. Кадуаи балды кум балда, то есть чтобы вы не обращались к нему, как зовете друг друга. То есть чтобы обращались к нему, о посланник Аллаха. Он сказал, пророк сам, «Анташхада ан ля иляха илляллаху, ва анна Мухаммада Расулулла, ва тукима саллята, ва тутия закят, ва тасума рамадана, ва тахуджи аль-байта, и не статоута илейхи сабилин». То есть, чтобы ты засвидетельствовал ля иляха илляллаху, что Мухаммад посланник Аллаха, чтобы ты выставил молитву и выплачивал закят, постился в рамадан и совершал хадж к дому, если будет у тебя на это возможность. «Ва лявзу сахихейн», и в лявзу сахихейн, то есть тот хадис, который пришел в обеих сборниках, Бухари и Муслим, он там сказал, «Антабуд Аллаха, ля тушрика бихи шайа», чтобы ты поклонялся Аллаху и не приобщал к нему никого в сотоварищи. «Валь муроду биль ибадати аннутку бишахадатей». Не здесь, говорит, получается смысл ибада, то есть он сказал, чтобы ты поклонялся Аллаху. Смысл этого поклонения в чем? Имеется в виду произношение двух свидетельств. Почему? Потому что он употребил это вместе с остальными столпами ислама. То есть дальше упомянул остальные столпы ислама. «Ваинна махта джан юаддыхаха бикоу лихи ля тушрика бихи шайа». То есть, и поэтому понадобилось ему разъяснить это словами, чтобы ты не приобщал никого к нему в сотоварищи. «Валям яхтаджа илейха фиривайте омара листильзамиха далика». Но не нуждался он в этом, то есть в передаче омара, потому что это следовало из его слов, то есть, чтобы ты засвидетельствовал, что нет достойного поклонения, кроме Аллаха. То есть, нет достойного поклонения, кроме Аллаха, из него и так следует, что нельзя поклоняться никому, кроме Аллаха. Если человек свидетельствует «Ля илляха илляла», то он не может поклоняться никому, кроме Аллаха. Иначе это свидетельство его ложно. А здесь, в этой передаче, он сказал, чтобы ты поклонялся Аллаху. То есть, получается, как будто просто только утверждение поклонения Аллаха. Поэтому, говорит, он, поэтому здесь была нужда упомянуть еще и не приобщал никого к нему в сотоварищи, чтобы это было полноценным отрицание и утверждение. «Вафиги». Также в нем пришло тукыма салят аль-мактубата, чтобы ты выставил предписанную молитву, туаддия закят аль-мафрудата, и выплачивал обязательный закят. Вот асума рамадана, чтобы постился в рамадан, вот ахуджи аль-байта и нистатолта илейхи сабиля, и совершал хадж к дому, если у тебя будет на это возможность. Вагави иль аркянуль хамсату хиель ислам. Эти пять столпов это и есть ислам. Вафибалдар риваят Фаида фаальту залика, фаана муслим. В некоторых передачах пришло, что он спросил, если я это сделаю, то я, значит, муслим, мусульманин. И он сказал, нам, то есть да. Фадалля аля анна ман акмаля литьяна бимабани или слям иль хамси сора муслиман хакка. И говорит, это указывает на то, что тот, кто воплотил полностью, то есть вот эти вот основы, пять основ этих ислама, он стал по-настоящему мусульман. Уайда гуа далилю мартабатиль уля. Это довод на первую степень религии, то есть ислам. Уфассарагу би амали джаварихи дзохира. И он, получается, здесь пророк Саласам растолковал этот ислам как внешние дела органов. Валь исламу гуа дин. А ислам это религия. То есть ислам употребляется как в значении религия. Сказал Всевышний Аллах, ва рады тулякумуль ислама дина. То есть я доволен для вас исламом, религией. Вагуа сиротуль мустаким, алляди амара Аллаху билистикамати алейхи. И ислам это тот прямой путь, который Аллах приказал, то есть который приказал держаться, на котором приказал стоять. Ты сказал этот человек, то есть который пришел, факуаля садакт, то есть ты сказал правду, как пророк сам ответил. Фааджиб налягу, ясалюху, ясаддикуху. И мы ему удивились, он его спрашивает и подтверждает его правдивость. عجب الصحابة رضي الله عنه منه فإن من شأن سائل أن يجهل ما يسأل عنه. То есть сподвижники, да будет доволен ими Аллах, удивились, потому что обычно, говорит, положение спрашивающего такое, что он не знает то, о чем он спрашивает. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. Он сказал, расскажи мне об имане. Пророк сам сказал, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. И он сказал, опять садакт, то есть ты сказал правду. То есть, чтобы ты уверовал в Аллаха, в его ангелов, в книги, в посланников, в судный день, и затем добавил, и чтобы уверовал в предопределение своего добром и злом, он сказал, ты сказал правду. وقد ذكر الله الإيمان بهذه الأصول في مواضع من كتابه. И Всевышний Аллах упомянул иман, то есть с этими его основами в разных книгах, в разных местах своей книги. Он набию саллаллаху алейхи ва саллям джаала хадхи ситтата хия аркянаху ва мабанихи. И пророк саллаллаху алейхи сделал эти шесть моментов, то есть его столпами имана, тем, на чем он строится. То есть потому что одного из них не будет, значит нету имана вообще. То есть нету даже, значит, основы имана, с помощью которой ислам бывает действительно. То есть нет, ничего человеку как бы это не приносит, значит, пользы, если он не верует, отрицает какой-то из этих столпов. И то, что он повторил вот это, и чтобы уверовал в предопределение, почему он повторил его, говорит, чтобы обратить внимание на важность этого положения, то есть веру в предопределение. И этот хадис, то есть его привел в довод Абдулла ибн Умар. То есть имеется в виду привел в довод на веру в предопределение. Ваколя филь кадариети, валлади яхлифу бихи бну Умар, лау анна ли ахадихим митля ухудин захабан, фа анфакаху фи сабили ляхи, ма кабеляху лаху мингу хатта юмина биль кадр. То есть он как сказал, когда пришли к нему, люди были в умре, и у них, то есть, уже проявилась тогда фитна кадаритов, то есть это как имам муслим, когда приводит хадис, там вначале вот эта предыстория вся идет длинная. Они сказали, давай найдем кого-нибудь из подвижников, у него спросим. И они нашли Ибн Умара, то есть окружили его как бы с двух сторон, и один из них спросил его, то есть на это сказал, что у них вот происходит, там, что кадариты появились. То есть те, которые как бы говорят, что человек, он сам создает свои дела и так далее. Он сказал, говорит, если ты увидишь, передай им, что я к ним не причастен. И ученые мне сказали, это, говорит, довод на то, что он, говорит, им как бы такфир вынес, то есть за это вообще, за кодр. Mm-hmm. То есть почему не причастен? То есть если мусульманин был, то он к ним причастен. И дальше что он сказал? Сказал, клянусь, говорит, тем, кем клянется, говорит, Ибн Умар, если, говорит, у кого-нибудь из них было золото, как, например, с гору Ухуд, и он бы потратил ее на пути Аллаха, то Аллах бы не принял это у него. Почему не принял? Потому что у него нету имана, имана в кодр, то есть настоящего. То Аллах бы не принял это от него, пока он не уверует в кодр, то есть предопределение. Во Фиривае и в одной из передач «Вату минабильджаннати ваннар», то есть чтобы ты еще уверовал в ад и огонь. «Фаида фаальту залика фаана муминун», то есть и тоже в передаче «Если я это сделаю, то я буду муминан», пророк сам сказал «нам», то есть да. «Ваада далилюль мартабати сани», это довод на вторую степень религии. Вафассарагу биль а'мали аль-батна, и он ее как бы растолковал, получается, внутренними делами. Вадалля аль-хадису аля анна аль-исляму валь-имана иза иктарана фусира аль-исляму биль а'мали адь-дохирати валь-иману биль а'мали аль-батна. Это уже как разъясняли, то есть хадис указывает на то, что если ислам и иман приходят вместе, то тогда ислам расшифровывается внешними делами, растолковывается иман внутренними делами. Если же одно из них приходит, то указывает на все вместе, потому что иман, он включает в себя и веру, и слова, и дела. Также ислам все это в себя включает. Он сказал, ты правду? Коля фахбирни ани лихсан. Он сказал, расскажи мне, сообщи мне об ихсане. Он сказал, чтобы ты поклонялся Аллаху, как будто ты его видишь, а если ты его не видишь, то он тебя видит. Хазаль кодру мин аль хадифи аслюн мин усули дин. То есть эта часть хадиса, вот, которая пришла, то есть иман, ислам, иман, ихсан, это, говорит, основа из основ религии. Вакайдатун мухиматун мин каваидиль ильми. То есть и очень важное правило из правил знания. Вахуа мин джавами аль калими аль лати утиягна саллаллаху алейхи салям. И это относится к том, то есть джавами аль калими, что то, что пророк сам собирал в коротких словах, то есть большие смыслы. Джавами аль калими, как бы упоминаются, что это его качество такое, то что он несколькими словами мог выразить очень много смыслов. То есть это то, что было дано ему, саллаллаху алейхи ва саллям. Фаинна ихсана ля ибадати гуа лихлясу фига валь хушуа. То есть потому что поистине, говорит, ихсан в поклонении, это что такое? Это искренность в нем и хушуа, то есть смиренность. Ва фарогуль бали халят таляббу сибига. И то, что человек освобождает свои мысли, то есть в тот момент, когда занят этим поклонением. Вамурокабатуль Мабуди, то есть в это входит также то, что он как бы наблюдает, ощущает присутствие того, кому он поклоняется. То есть все это входит в ихсан. То есть пророк сам выразил это короткими словами. Ва ашара филь джаваби иля халя тейни арфаугума аньяглиба алейхи мушахадатуль хакка бикольбихи хатта кианнаху яро. То есть он, получается, вот на все эти смыслы указал в своем ответе, указав на два положения всего. То есть там есть много чего в ихсане, то есть много чего содержится. Он указал всего два, то есть положение, самое из них высокое, это когда, говорит, преобладает в человеке ощущение то, что он наблюдает, то есть как будто своим сердцем, то есть как будто его сердце видит Господа, то есть как будто он его видит. В ихсане вторая степень, «Ан ястахдар аль-хакка та'аля мутталиан алейхи», то, что он ощущает присутствие Всевышнего Аллаха, то есть он здесь назвал как Аль-Хак, то есть истина, то есть это одно из имен Аллаха, он ощущает то, что он за ним наблюдает. Ваяра кулля майямалю, то, что Всевышний Аллах видит все, что он делает. Вахатани, лхалатани, тусмиругума, маарифату, лаги, вахашьятугу. То есть и оба этих положения, они являются плодами познания об Аллахе, то есть и боязни его, то есть боязнь его на основе знания. Вафиривай пришло в одной из передач, Антахша Аллаха кианна катарогу, чтобы ты боялся Аллаха, как будто ты его видишь. То есть здесь, чтобы ты поклонялся Аллаху, пришло одно из передач, чтобы ты боялся Аллаха, как будто ты его видишь. Фаджаля Набию саллаллаху алейхи ва саллям хаза хуа лихсан, ва хуа далилю мартабати ас-салиса. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям сделал вот это, что он упомянул, это сделал ихсан, назвал это ихсаном. И это довод на третью степень религии. Ва фи хаза аль-хадиси далилю хазихи аль-маратиби ас-салас. И в этом хадисе довод на все эти три степени. Ван аркианага хия ма аддага аль-мусаннифу рахимахуллах. И то, что к ее столпам относится то, что перечислил составитель этого послания, то есть Мухаммад ибн Абдул-Вахаб рахимахуллах. Вафиривая фааджибна ля ясалюху и саддику. И в одной из передач после этого тоже они сказали, опять мы удивились, то есть он спрашивает его и подтверждает. Камаза карадалика баадаль исляме валиман. Так же, как упомянуто это было после вопроса об исламе и об имане. Вафиривайте аби фарва, и в передаче от Абу Фарва, фалямма самиона коуля роджили садакт анкернаху, то есть сказал, когда мы услышали, говорит, слова этого человека, ты сказал правду, мы, говорит, это выразили порицание свое. Вафиривайте матар, в передаче матара, «Унзуру илейхи кейфа яс'алюху», типа, посмотрите на него, как он спрашивает. «Унзуру илейхи кейфа юсаддикуху кианнаху а'ламу минху», посмотрите на него, как он подтверждает его правдивость, как будто он больше знает, чем он. «Вафи хадисе анаса», в хадисе от анаса, «Унзуру гува яс'алюху ваху юсаддикуху кианнаху а'ламу минху», то есть посмотрите, он его спрашивает, он же ему его подтверждает, то есть как будто он более знающий, чем он. «Вафи ривайте Сулейман ибн Бурайда», и в передаче Сулеймана ибн Бурайда قال القوم ما رأينا رجلا مثل هذا, то есть мы не видели человека подобного этому, كأنه يعلم رسول الله, كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم, как будто он говорит, обучает посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم, يقول له صدقت صدقت, и говорит ему, ты сказал правду, ты сказал правду, то есть, ну, правильно, правильно, как бы, да. قال القرطبي, сказал имам القرطبي, إنما عجب من ذلك لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف إلا من جهتي. Они говорят, удивились этому. Почему? Потому что то, с чем пришел посланник, صلى الله عليه وسلم, это не познается, кроме как от самого него не познается. وليس هذا السائل ممن عرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالسماع منه. А этот спрашивающий, он не был известен, что он встретился с пророком, صلى الله عليه وسلم, или что ли он слышал от него. То есть это как дальше стало, то есть встреча и то, что человек слышал от кого-то, это из правил, например, мухаддисов в принятии хадиса, например, что человек или встретился с ним, известно, что он, значит, знает это, от него передает, да, или то, что он слышал от него, значит, а здесь непонятно, то есть откуда он это знает. Сумма хуа яс алю суаля арифин бима яс алю ангу лианнаху юхбиргу бианнаху соди. А затем, говорит, он спрашивает вопрос знающего о том, что он спрашивает, потому что он сообщает человеку, что он правильно как бы ответил. Фатааджабу мин залика тааджубаль мустабаиды ли залика. И поэтому они удивились, как удивляется тот, который считает это чем-то как бы далеким, чем-то незнакомым. Затем он сказал, сообщи мне о часе. Ахбирани са. Валявду сахихейн мата са. А в сахихейн, то есть пришло в хадисе Абу Хурейра, имеется в виду, он сказал, когда будет час. Ай мата такуму са, то есть когда наступит этот час. Вальмуроду яумуль кьяма. Имеется в виду здесь, что судный день. Он сказал, маль маскулю ангу би алами минасайль. То есть, спрашивай мы об этом не более знающий, чем спрашивающий. Во фиривайте Аби Фарва, в передаче Абу Фарва, фанакаса фалям юджибху сумма аада фалям юджибху саляса. То есть, что он, говорит, как бы склонил голову и не ответил ему. Затем, говорит, он повторил вопрос, он опять не ответил ему, и так три раза. Сумма рофа росаху факоль. Затем он поднял свою голову и сказал, «Маль мас'улю би'алами минас'аль», то есть тот, кого спрашивают, не более знающий, чем спрашивающий. «Ай ана ва анта сава ун фил ильми биха», то есть что я, что ты, говорит, у нас знание об этом одинаково. «Фаиннага мимма стасар Аллаху би ильмихи», потому что поистине это то, что Аллах оставил у себя в своем знании. «Кама фил аят иль карима», как пришло в благородном аяте, «Инна Аллаху индаху ильму са», то есть поистине Аллах, у него знание о часе. «Ва фил хадис», как пришло в хадисе, «Мафатиху льгойби хамсу, и ля яламуха илля Аллах», то есть есть, говорит, ключи, пять ключей скрытого, которые не знает никто, кроме Аллаха. И упомянул в этом хадисе, «Коль, ва ля яламу мата такуму са», Илля Аллах, то есть и никто не знает, когда наступит час, кроме Аллаха. Уфи хадис ибн Аббасин, хуна факоль, то есть и в хадисе ибн Аббаса сказал Субхан Аллахи, хамсун мин аль-гайби ля я'ламухунна илля Аллах, то есть причист Аллах, говорит, пять скрытых вещей никто не знает, кроме Аллаха. Фумма таляль ая, а затем прочитал аят, то есть инна Аллаха индаху ильмуса, то есть поистине Аллах, у него есть знание о часе. وفيه التعميم تعريضا للسامعين أن كل مسؤول وسائل عنه فهو كذلك. То есть в его словах есть, говорит, обобщенность. То есть что он сказал? Он не сказал, я не знаю больше, чем ты. Он сказал, спрашиваемый не знает больше, чем спрашивающий. То есть для чего эта обобщенность, говорит, تعريضا للسامعين, чтобы, говорит, подтолкнуть как бы слушающих к пониманию того, что кто бы не был спрошен об этом, и кто бы не спрашивал, то такое у них положение. В любом случае, оба они также не знают об этом. Вакафи самиина они суали, то есть и для того, чтобы слышащих это, как бы чтобы они оставили этот вопрос. Ануактиха, то есть чтобы оставили вопрос о времени этого часа. Фаиннахум кад акфару алейхи саллаллаху алейхи салям фи залика, потому что они часто спрашивали его, саллаллаху алейхи салям, об этом. Дальше сказал Фахбирни Анамарати, то есть расскажи мне об его признаках. В хадисе Аби Хурейра, в хадисе у Абу Хурейра, воса ухбиру кана шратаха, то есть пророк сам сказал, и я расскажу тебе об его признаках. В фиривайте Аби Фарва, в передаче Абу Фарва, валякин ляха алямат турафу биха, то есть, но, говорит, то есть не знает никто, но поистине у него есть признаки, посредством которых узнают об этом. В фиривайте Сулеймана Тейми, в передаче Сулеймана Тейми, وَلَكِنْ شِئْتَ نَبَّأْتُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا. Однако, говорит, если ты хочешь, то я тебе расскажу о ее признаках. قَالَ أَجَلَ. И он сказал, да, то есть, хочу. فَالْأَشْرَاطُ وَالْعَلَمَاتُ الْأَمَرَاتُ джаму амара. То есть и неважно в каком из этих, то есть разные ревайты, потому что ашрот, аламат, то есть все это указывает на признаки. Амарат говорит. Амарат это множественное число от слова амара. Амара бильфатхи аддаляляту вальбургану аля птиробик ямиха. То есть это, то есть амара говорит с фатхой, то есть не говорится имара, например, да, имеется в виду, что он говорит с фатхой, то что амара. То есть это что указание и довод на приближение его наступления. То есть смысл этого слова амара, указание и довод на приближение его наступления. Вальмураду аль-алямату сабика, то есть имеется в виду, что признаки, которые ему предшествуют. Вамма ма юкаринуга катулю ищамси мин магрибига. А что касается признаков, которые сопутствуют ему, то есть все, уже час, значит, начался или начинается, это, говорит, подобно тому, как когда солнце встанет с запада, то есть это уже из признаков самого уже час. То есть когда начинается наступление, с наступлением больших признаков, то есть а малые признаки это то, что ему предшествует. Но он сказал, то есть из его признаков «Антали даль амату раббатага» – это когда, говорит, рабыня родит свою госпожу, «Айсаидага» – то есть свою госпожу, то есть свою хозяйку, как бы. «Вальмална анна сарари тактуру филь араб» – то есть смысл этого, что увеличится количество наложников в арабах. Почему? Потому что много открытий земель разных, то есть много они захватывают земель, у них появляются наложники. Наложницы и наложники. То есть это станет много, то есть среди арабов. Хатта юджаду анналь амата талиду саидага вафусира бигой дзалика. И настолько, что получится так, что, например, что как будто говорит, рабыня рожает себе госпожу. Почему? Потому что, например, она является наложницей какого-то человека, рожает, например, дочку. То есть эта дочка приписывается к этому человеку. А эта женщина, она называется, ну у нее уже другие чуть-чуть положения, не как у простой рабыни, она называется умуль валят, то есть мать ребенка, как бы у нее чуть-чуть другие положения уже, то есть это фигхи рассматривать. Вафуси рабило резалика, и растолковано это также было и по-другому. Вахасалиху, однако, говорит, общий смысл этого, ишарату или анна саата якрубу киямуга аиндана айкласиль умур, то есть суть в этом указание на то, что час, наступление часа приближается тогда, когда все начинает переворачиваться с ног на голову. Да? Бихайсу ясыруль муробби муроббаян вассафилю алиян. То есть так получается, что воспитатель становится как будто воспитанником, а низший человек становится высшим каким-то человеком. Дальше сказал из признаков вантараль хуфаталь ураталь арата риа аща и это товалюна фильбуньян. И ты увидишь, говорит, как босые, голые, бедные пастухи овец, они соревнуются в постройке домов. Ай, вамин амаратиха антараль хуфата, джаму хафин. То есть из ее признаков то, что ты увидишь, говорит аль-хуфат. Хуфат, то есть это множественное число от слова хафин. То есть ахафин ваху аль-лави ляни аль-алейхи. Это тот, на котором нет тапочек, то есть босой. Аль-урат, джаму арин. Также ты увидишь аль-урат, это множественное число от арин. Это ваху аль-лави ля фияб алейхи, тот, на ком нет одежды. Аль-аляту джаму аиль. Аль-аля, то есть множественное число от аиль. Валь-аилю хуаль-факир, это бедняк. То есть увидишь вот этих вот людей, риа, ащаи, то есть пастухов, овец, яни, аль-гонам, то есть, говорит, ската, гонам, овец имеется в виду тоже, овец и коз, то есть сюда входят и те, и другие. И это то валюна фильбуньян, то есть они, получается, соревнуются в высоте постройки домов. Валь-арабу кяну кобля бьяхатин набии, салаллаху алейхи салям, хуфатан, уратан. То есть и арабы, говорит, были до послания пророка, салаллаху алейхи салям, такими вот босыми и голыми. Кама фи хадаль хадис, как пришло и в этом хадисе. Ва кану фи ашадди халатин ва аднаха. У них было очень тяжелое положение, очень низкое положение, то есть в этом плане. Фаман наллаху алейхим бил ислами ва кавахум хатта станфаку хаза ина кисра ва кайсра. Ну, Аллах, говорит, оказал им свою милость и даровал им силу, то есть поддержал их силы так, что они в итоге что растрачивали содержание казны Кисра и Кайсера, то есть Цезаря, то есть имеется в виду правителя Рима и так далее, и правителя Персов. Сумма васалю иля анвака уфима ахбарабихин набию саллаллаху алейхи салям. А затем они дошли до того, что попали в то, о чем сообщил пророк саллаллаху алейхи салям. Аннаху мин аламати кьямиса. Сообщил о том, что это из признаков приближения наступления часа. Валявзу сахихейн мин хадисе Абу Хурайра, а в сахихейн, в хадисе Абу Хурайра, как сказал Вайдара Айталь Хуфаталь Урата Руусан Нас. То есть, если ты увидишь, когда босые и голые станут предводителями у людей. То есть тот же самый смысл. Аймулюкахум, то есть их господами, как бы их царями. Фазалика мин ашротиха, ва иза татоваля руа уль бахми филь буньяни, фазалика мин ашротиха. То есть он как бы сделал это двумя признаками. Сказал, если ты увидишь вот это, говорит, что голые босые, да, они стали предводителем людей, это, говорит, из признаков часа. А также, если, говорит, начнут пастухи овец соревноваться в строительстве, то это тоже из его признаков. Фааддаха саляфан, и повторил вот эти вот вещи три раза. Вальмуроду анна асафиля наси ясруна руаса агум. То есть и смысл в том, что, говорит, самые низкие к положениям люди становятся предводителями у людей. Ватакфуру амуалюхум хатта ятабагу битулиль буньян вазахрафатихи. То есть и у них много становится денег, так что они начинают хвалиться друг перед другом в высоте своих домов и в их украшении. Вафиль хадис, также пришло в хадисе, и да вуси далямру или гой ряглиги фантадериса. Если, говорит, дело будет поручено не тем, кто за него должен, по идее, отвечать, то ожидай наступления часа. Ляннаху явсуду низаму динива дуня. Потому что в этом случае портится, то есть порядок весь, как в делах религии, так и в делах дунья. В делах религии, то есть тот, кто не наделен знанием, начинает как бы распространять это знание. В делах дунья то же самое, тот, кто не способен к управлению, начинает управлять. То есть все переворачивается с ног на голову. И все это относится к тому, что суть вещей начинает переворачиваться в последнее время. То, что все переворачивается с ног на голову. Коля Фамада Фалябитна Малиин. То есть дальше сказал Омар, затем он говорит, ушел, и мы какое-то время просидели. То есть здесь по-разному тоже это толкуется, шейх объяснит, Айзаманан Балдан Сурафи. То есть какое-то время после его удаления. Факянан Набию Салалалу Висалям Алямахум Балда Мады Вактин. Лякиннаху Фидали Каль Маджилис. То есть и пророк Салалалу Висалям лучше всех. Лучше других их знал о том, да, сколько времени прошло, однако суть в том, что это было в этом же самом маджлисе. То есть из вот этого лявза, то есть из вот такой версии хадиса следует, что это было в одном и том же маджлисе. Или она фиривает и термизи вагори, но говорит, в передаче у термизи и других фалябиса салясан. Просидел он три. Чего три? То есть, не знаю, может быть, 3 часа, то есть у них часов еще не было. Но они как-то мерили, то есть 3. Валявзус сахихейн, то есть даже не просидел, имеется в виду, провел после этого времени сколько. А в версии, которая приводится в обоих сахих, Бухари и Муслим, сумма адбара, факуаля руддугу. То есть затем он говорит, развернулся, ушел, и пророк сам сказал, верните его. Сказал, верните его. Фаахаду ли я руддугу фалям яроу шейан. То есть они начали, отправились, чтобы его вернуть, и ничего не увидели уже. Вафиривайте Сулеймана Теймии, в передаче Сулеймана Теймии, фавалля. Факуаля Расулуллахи, саллаллаху алейхи ва саллям, алейя бирроджуль. То есть он развернул спиной и ушел. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, мне нужен этот человек. То есть, чтобы они его привели. Фаталябнаху кулля матлабин, фалям накдир алей. То есть и мы как могли постарались его найти, но ничего не смогли сделать. Факуаля гальтадруна и так далее. И он дальше сказал, знаете ли вы? И так далее, то есть до конца хадиса. Вафиривайят ухар, то есть и в других передачах хадиса. Тадуллю аляна набия саллаллаху алейхи ва саллям ахбара сахабата бишанихи фил маджлис бада аналь тамасуху. То есть в других передачах хадиса слова указывают на то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сообщил сподвижникам о его положении, кто этот человек в этом же маджлисе, то есть после того, как они попытались его искать. Вамма хабару умара фаляллаху хитабун лаху вахдаху. Что касается, говорит, сообщения Омара, то, что какое-то время прошло после этого, то есть, может быть, не в этом маджлисе имеется в виду, то, может быть, это указывает на то, что пророк сам к нему самому Омару потом сказал, знаешь ли ты, кто это был, да, например, может быть, потом, позже. То есть, в одних версиях хадиса указывает на то, что чуть-чуть посидели они, поискали, и он им сказал. В хадисе Омара как будто прошло время потом, да, и потом он мне сказал. То есть это указывает на то, что, может быть, он рассказал это ему одному, или, может быть, это, говорит, от кого-то из передатчиков передалась эта версия хадиса. И он сказал, я Умару Ататри Маниса, или сказал, я Умар, знаешь ли ты, кто это спрашивающий? И я сказал, Аллах, его посланник лучше знает. Хаза фихи анна мансу или аммаля яалему, ан якиля льильма или аалимихи. То есть в этом указание на то, что тот, кто спрошен о том, чего он не знает, чтобы он передал это передал это тому, кто знает, чтобы он передал возможность ответить тому, кто знает. Валя такаллифу малейса лагу бихи ильмун, чтобы он не возлагал на себя то, что у него нет знания, чтобы не возлагал на себя ответственность отвечать за это. Камаколя саллаллаху алейхи ва саллям фима хака Аллаху анху, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как о нем сообщил об этом Аллах, то есть куль ма асалюкум алейхи мин аджрим ва ма ана мин аль мутакаллифин. То есть скажи, я не спрашиваю у вас какой-то награды, то есть вама ана мин аль мутакаллифин, и не возлагаю на себя, то есть что-то свыше, то есть не принуждаю себя к чему-то. Имеется в виду, что если нет какого-то знания, не сообщает об этом. Файна мин азами таккаллифи ан тасаля линсана ан шейин фаятакаллифу аль-илма бихи. То есть это, говорит, самое большое возлагание бремени на себя, когда ты спрашиваешь человека о чем-то, он возлагает на себя, как будто он это знает. То есть отвечать не говорит просто я не знаю, да, например, или там вот такого-то, да, например, спроси. Валигада килифи Аллаху алям нисфуля ильми. Поэтому сказали насчет слов Аллаху алям, то есть Аллах лучше знает, сказали, что это половина знания. Яни анналь айма янкасиму иля касмейн. То есть суть в том, что знание разделяется на две части. Фавазифату ма та'ламу ан юджиба ангу бима та'ламуху. То есть и есть то, что ты знаешь, то есть и вот это вот суть того, что ты знаешь, как бы его положение, чтобы ты ответил об этом, чтобы ты ответил о том, что ты знаешь. Вамаля та'ламуху такулю фихи Аллаху, а о том, что ты не знаешь, чтобы ты сказал Аллаху алям. То есть это половина знания. То есть это половина знания. А некоторые сказали, еще ученые говорят, а если ты еще раз скажешь Аллаху алям, то у тебя, значит, все знание как бы. Ну, потому что две половины как бы собрал. Коля хада Джибриль, атакум юалимукум амра диникум. То есть это, говорит, Джибриль пришел к вам, чтобы научить вас делу вашей религии. Офиревая и в другой передаче юалимукум динакум, чтобы научить вас вашей религии. Фахбара набию, саллаллаху алейсалям аннамазукера фигадал хадис. То есть пророк саллассам сообщил о том, что было упомянуто в этом хадисе, гуа амру дин, что это дело религии. Бальгуа дин, то есть даже напротив, это сама религия. Фаиннаху кадыштамаля аля усули дини валь акаид, потому что оно собрало в себе основы религии и убеждений. Баль инхасарати л'улюму шариату аляти ятакалляму алейха фиракуль муслимин фи гадаль хадис. Более того, говорит, все шариатские науки, то есть о которых разговаривают различные группы мусульман, то есть они объединились, то есть в этом хадисе. Потому что все основные вопросы фикха получаются здесь, то есть его основы, что есть молитва и так далее. Основы, связанные с акидой, они здесь. То есть все они объединены и ограничены как бы в этом хадисе. Вароджиат куллюга илейха. То есть и все эти группы мусульман возвращаются к этому хадису. Ва акидату ахли суннати валь джамаати алейхи. То есть и акида ахли сунна валь джамаа, она строится на нем. Ва шарафуху ва джалалатуху амрун муджмаун алейхи. И достоинство этого хадиса и великое его положение, это то есть дело, в котором нет сомнений. То есть муджмаун алейхи, то есть в нем иджма, то есть единогласно этот вопрос. И дальше шейх начинает разъяснение. Третья основа – это познание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, которое мы, иншаллах, позже рассмотрим. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ля илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.